Глава 4. «Может, ты все-таки объяснишь, что происходит и что это за девочка?» – спросил Юдин, когда мы подошли достаточно близко. «Объясню», – сказал я, открывая машину. «Залезаем и греемся. Или возвращаемся и лечим тех, кого пропустили?» «Да как это пропустили?» – заныл Илья. «Мы уже в каждый уголок заглянули. Больше больных нет». «Есть», – сказала Мария. «Ты так и не объяснил», – напомнил мне Виктор Сергеевич, который тоже заинтересовался этим вопросом. Остальные молча смотрели на меня и ждали ответа. «Хорошо, я скажу», – вздохнул я. «Просто она просила не рассказывать, но, видимо, это неизбежно. Эта девочка видящая, поэтому я и вожу ее с собой. Она помогает найти местных жителей, где бы они ни прятались. Ты уж прости, солнышко». Последние слова были адресованы Марии, но предназначены для ушей моих друзей. Девочка обиженно насупилась и отвернулась, изображая обиду. Потом снова повернулась ко мне и подергала за рукав. Очень реалистично, по-детски. «Но мы идем людей спасать или нет?» – капризным голосом произнесла она. «Я спать хочу». «Может, все-таки отвезти ребенка домой?» – предположил Иван Терентьевич. Только дядя Витя на меня смотрел как-то странно. Кажется, он понял гораздо больше, чем Илья, когда увидел меня с девочкой впервые. Я посмотрел ему в глаза честным взглядом и медленно моргнул. Он понял меня без слов. «Сначала всех спасете, а потом я пойду домой», – выпалила Мария в интонациях, доказывающей свою правоту шестилетней девочке, которой с третьего раза никак не хотят поверить. «Хорошо, Машенька, мы так и сделаем», – сказал я примирительным тоном, за что получил в ответ гневный взгляд уже не девочки, а иномирной магички. «Ну уж извините, если мы играем легенду, она должна быть правдоподобной». «У меня для вас еще одна новость», – теперь я обратился к коллегам. «Скоро сюда приедут следователи и представители контрразведки, будут задавать кучу вопросов, так что поспать получится очень нескоро». «Хорошо, что приедут», – сказал Виктор Сергеевич, перестав сверлить меня взглядом. «У меня настойчивое впечатление, что это все неспроста». «А я нашел этому доказательство», – сказал я, и все коллеги вперили в меня вопросительный взгляд. «Все недостающие на местах жители, скорее всего, находятся в собственных сараях. Мы таким образом уже нашли две семьи. Им произвели вскрытие со взятием образцов и бросили прямо там. Я не исключаю, что во время вскрытия они были еще живы, но этого точно сказать не могу». «Капец!» – пробормотал Юдин, уронив челюсть. «Ты уверен, что то, что мы сейчас здесь делаем, безопасно для нас?» – спросил Виктор Сергеевич. «Адские экспериментаторы давно ушли, но на 100% быть уверенным невозможно», – пожал я плечами. «Но судя по виду вскрытых, это делали, скорее всего, вчера, максимум сегодня утром. Да и мы уже 3 раза прошли все вдоль и поперек, никого лишнего не встретили. Скорее всего, их уже давно след простыл». «Ребят, если честно, меня уже ноги не держат», – сдавленно произнес Дмитрий Ефремович. «Раз там кто-то еще остался, пойдемте уж, доделаем и в машину. Я уже и сидя спать готов, лишь бы не стоять и не ходить». «Крепись, Дим», – похлопал его по плечу Иван Терентьевич. «Теперь уже совсем немного осталось. Правда, Машенька?» «Правда, немного», – неохотно ответила девочка. «Идите за мной, а то вы все никак с места не сдвинетесь». Мария бодрым шагом пошла по улице к ближайшим домам. Мы неровным строем поспешили за ней. Я догнал, поравнялся и шел рядом. Она что-то хотела сказать мне, но обернулась и передумала. В гробовой тишине ночи звуки разносятся очень далеко. Наши шаги явно было слышно с другого конца деревни. Девочка притормозила возле одного дома и ткнула в него пальцем. «Там тетенька на лежанке», — уверенно сказала она. «Но я там смотрел», — возмутился Илья. «Там никого не было». «Внимательно смотри», — огрызнулась Мария. «Иди, Илюх», — кивнул я. «Если там куча тряпок, то лучше разгреби. Я так уже находил». «Ну ладно», — пробубнил Илья и пошел на поиски пациента. Еще через 3 дома девочка снова остановилась и показала на дом по другую сторону улицы. «Там 2 в чулане среди тюфяков с сеном», — сообщила она и пошла дальше. Виктор Сергеевич отделился от нашего отряда и отправился проверять чулан. Таким образом, мы всех распределили по домам и остались 2. «С видящей ты хорошо придумал», — сказала она. «А теперь мы с тобой поработаем. Идем сюда». Она резко свернула к предпоследнему дому слева. Этот дом был немного больше остальных и имел больше надворных построек. Я уже хотел подняться на довольно высокое крыльцо, но Мария прошла мимо. «Все туда идут смотреть», — бросила она через плечо. «А они зимой там не живут. Слишком много дров надо, чтобы натопить». За домом на полутораметровых дубовых сваях стояла длинная постройка с широким пандусом вдоль нее. В стене было несколько дверей и окон, что делало постройку больше похожей на недорогой мотель, чем на сарай. Девочка уверенно прошла мимо трех, дернула за четвертую и вошла внутрь. Я вошел вслед за ней в помещение 4 на 4 метра. Это была буквально квартира-студия, только по-деревенски. Небольшая печурка, стол в центре, буфет у одной стены и разложенный диван у другой. На нем под толстым ватным одеялом лежали мужчины и женщины лет 60, по тому же принципу, что и бабка с дедом на лежанке первого дома, что я здесь посетил. Они также лежали, прижавшись спина к спине, чтобы легче было сохранить тепло. Оба были еще живы, но практически в коме. Всего несколько минут, и вопрос решен. Семейная пара стала приходить в себя, пытаясь вспомнить и понять, что здесь происходит. По традиции Мария перевела стрелки на меня, мол, дяденька из Питера вас спас, а мне пора домой. Когда мы вышли от них, на часах уже было почти 12 ночи. «Слушай, твои родители меня убьют», — сказал я девочке. «Может, ты просто скажешь мне, где искать на той стороне, я отведу тебя домой, а сам пойду потихоньку займусь». «Ага, как раз к утру и закончишь», — хмыкнула она. «За меня можешь быть спокоен, я спать не хочу. А мама уже спит, и моего возвращения все равно не увидит». «Ну, отец тогда, наверное, сидит в окно, смотрит, волнуется, чтобы с тобой все было в порядке», — предположил я. «Издеваешься?» — вскинула она брови. «Ему-то за меня зачем переживать? Если только за тебя или за тех, кто захочет меня обидеть. Но в нашем селе таких не найдется. В общем, хватит болтать, пошли дальше работать». «Подгребать хвосты за питерскими лекарями, которые глаза разуть не могут». «Вернее, не скажешь», — хмыкнул я. «Для крутой магички аристократки из другого мира она слишком по-простому разговаривает. Хотя в деревне самое то, тогда получается даже мало своеобразных месячковых выражений и словечек. Мы вернулись обратно к площадке перед управой. Мои сотрудники уже стояли там, переминаясь ноги на ногу. Видать, уже подмерзли, пока мы обходили оставшиеся дома». «Ребята, если хотите, я открою и заведу машину», — предложил я. «Хоть согреетесь и располагайтесь ко сну. Мне немного по той стороне обойти осталось, и я присоединюсь». «Нет, Саня», — помотал голову Юдин, — «так не пойдет. Мы с тобой до конца, а потом вместе до машины, и тогда уж будем отдыхать. Единственное, предлагаю оставить в машине Рябошапкина, он совсем выдохся уже». Я глянул на Ивана Терентьевича, он и в самом деле выглядел неважно. Видимо, сказывался возраст, и никакие медитации уже не помогали ему быть в строю. «Я все равно с пользой для дела останусь, Александр Петрович», — сказал старик и вяло улыбнулся. «Все равно от усталости заснуть не могу. А так хоть чай в термосе заварю, еду разогрею. Так что вы вернетесь, горяченькую поедите, и тогда уж вместе ко сну». «Иван Терентьевич, дорогой вы мой человек», — начал я, глядя, как он реально еле стоит на ногах. «Просто разложите сиденье, отдыхайте. С ужином мы потом вместе разберемся. Да мне, признаться, ничего уж в горло не полезет. Быстрее бы на боковую. Отдыхайте». Я завел микроавтобус, включил печки, показал, как раскладываются сиденья, включил тихую спокойную музыку и со спокойной душой взял за руку Марию, и мы пошли с обходом к последним домам. Нелечных пациентов оказалось не так уж много, и скоро, наконец, это все закончится. О недоработках городского десанта я Обухову расскажу потом, при случае, я обидеть не буду. Вымотали все, как черти, надеемся, их святых. Зато теперь душа будет спокойна. Мы с Марией уже возвращались обратно от крайнего дома на въезде к центру. Впереди маячили фигуры моих коллег, которые тоже, пошатываясь, шли к машине. Кто-то из них оглянулся, и они остановились, чтобы нас подождать. «Стой!» Вдруг резко воскликнула Мария. «А вот сейчас не поняла. Давай-ка сюда зайдем». Она ткнула пальцем в дом, стоявшего уже недалеко от управы. «Насколько я помню, здесь мои точно побывали». «Еще кого-то нашла? Интересно». Мы поднялись на крыльцо. Дверь оказалась заперта. «А что здесь не так?» – спросил я. «Здесь вроде бы всех вылечили». «Вот этого я и не поняла», – сказала Мария, сдвинув брови. «Я знаю, что здесь все было нормально, но сейчас я чувствую, что болезнь вернулась. Ничего не понимаю. Постучи как следует, пусть открывают, будем смотреть». Я бесцеремонно постучал в дверь, как мне приказал мой временный маленький начальник. Никакой реакции не последовало. Может, они все куда-то ушли? Главное, чтобы не в сарае, в последнее время оттуда живыми не возвращаются. Я постучал еще сильнее, также безрезультатно. «Ничего не понимаю», – пробурчала Мария. «Я же знаю, что они все дома, им сейчас опять плохо. Ломай дверь». «Ага, легко сказать, ломай дверь. Двери тут у всех дубовые, как и косяки. Такой хрен выломаешь. Если только сделать таран из огромного бревна. Я посветил фонариком и убедился, что дверь открывается наружу. То есть просто ударом с ноги ее не выбить, нужен лом. Пойду поищу, чем ее поддеть, сказал я и направился к сараю. Дверь хозпостройки была не заперта. Я с опаской открыл ее и осветил все фонариком. Опасался и здесь увидеть скрытые трупы, но обошлось. Подобие лома нашел в дальнем углу, поставил на место лопату, который уже было собирался попытаться вскрыть дверь. И пошел к крыльцу, где меня должна была ждать Мария. Когда я увидел, что ее нет, меня бросило в жар, несмотря на то, что перед этим я уже почти замерз. «Мария?» – спросил я, вертя головой по сторонам. Я ее нигде не увидел. Задержал дыхание и прислушался. Тишина. Может, ей все-таки открыли, пока я ходил в сарай за ломом? Подергал за дверь. Щеколда поднимается, но дверь даже не шелохнется, словно прибита наглухо. Мистика какая-то, ей-богу. «Мария!» – достаточно громко, чтобы меня услышали даже в доме через дорогу, позвал я. «Мария, ты где?» На мой вопрос ответом была только гробовая тишина. Лишь легкий шелест ожившего ветерка в ветвях куста сирени перед верандой. «Да не может такого быть, бред какой-то. Она же сказала, что ей здесь ничего не может угрожать, значит, ошибалась. А я-то тоже хорош, поверил. Но она ведь реально сильный маг. Кто здесь сможет ее обидеть? А вдруг это те, кто ставил эксперимент над местными жителями?» Даже не хочу произносить слух, какая картинка нарисовалась у меня перед глазами. «Мария!» Набрав полный легкий воздух, заорал я. Со стороны управы послышался топот. Это на помощь бежали мои коллеги. В этот момент дверь дома позади меня открылась. Я резко обернулся и увидел пропажу. Она качалась, как ковыль на ветру. Я уже хотел высказать ей, что накопилось за эти пару минут на душе, но в этот момент ее ноги подкосились, и она рухнула на пол. В этот момент мои коллеги вбежали во двор и пыхтя остановились у меня за спиной. Первым делом я по привычке проверил пульс. Девочка жива. Я подхватил ее на руки и шагнул вместе с ней внутрь дома, в ярко освещенную комнату. Что самое удивительное, в гостиной, кажется, местные это светлицы называют, ни одной живой души. Странно, ей не удалось их вылечить. Может, у нее резко кончилась энергия, а меня не оказалось рядом? Я положил ее на диван, расстегнул куртку, кофту и положил руку на область сердца. Мои коллеги стояли рядом и старались не шуметь, даже не дышать. Я просканировал ядро и систему магических сосудов. Судя по их строению, она была высокородной, а не дочерью бастарда и обычной жительницы села. Странно это все. А может, и мама не такая простая, какой хочет казаться? Может, из какого-нибудь репрессированного дворянского рода? Как ни крути, сейчас я этого не узнаю, а у девочки реальное истощение магической системы. Энергии в ядре не осталось и процента, а без нее маг жить не может. Я начал вливать ей прямо в ядро свою энергию направленным потоком. Теперь я пауэрбанк в режиме быстрой зарядки. Через минуту девочка открыла глаза и огляделась. Она поняла, что я занимаюсь заполнением ее ядра, которое оказалось даже более емким, чем мое. «Хватит», — сказала вдруг она и оттолкнула мою руку. «А то тебя придется спасать». Я заглянул в свое ядро и понял, что она была права. Энергии осталось даже чуть меньше четверти. Такого я в повседневной работе стараюсь не допускать. «Я не понял, это что сейчас было?» — спросил Юдин, глядя то на меня, то на девочку. «Она тоже маг?» Скрывать дальше не получится. Все, кроме Рябошапкина, стояли передо мной и ждали ответа. Пока я думал, что сказать, Мария взяла инициативу в свои руки. «Да, я маг», — гордо сказала девочка. Только сказала это именно с интонациями ребенка, значит, полностью свою тайну выдавать не собиралась. «И что с того? Мне нельзя?» При этом она сделала такое сердитое лицо, какое могут только дети в ее возрасте, когда смотришь и не знаешь, надо испугаться или заржать. «Ну ладно, ладно», — отстранился Юдин. «Чего ты сразу? Это твое личное дело, меня не касается. Просто странно, откуда в деревне в обычной семье маг с ядром?» «Я себя не выбирала», — буркнула девочка и отвернулась от внимательно смотревших на нее дядек. Я уже хотел начать аплодировать стоя, настолько хорошо и реалистично она сейчас играла роль ребенка. Впрочем, у нее репетиции каждый день с утра и до вечера. Тут поневоле станешь профессионалом. «Что с тобой случилось?» – спросил я, глядя в ее бездонные голубые глаза. Именно в них читалась ее реальная сила. Она сначала ничего не ответила и окинула взглядом стоявших рядом со мной коллег. Потом, видимо, решила, что информация важнее конспирации. «Это необычная болезнь», – сказала Мария. «Ясное дело, что необычная», – хмыкнул Юдин. Панкратов и Сальников молчали. Виктор Сергеевич внимательно наблюдал за девочкой. Кажется, он что-то подозревает, но это не факт. «Это ж чума», — добавил Илья. «Это необычная чума», — бросила Мария, сдвинув брови. «Ее сделали люди специально, и она возвращается после лечения». «Ты хочешь сказать, что те, кого мы сегодня утром вылечили, снова заболели?» — спросил Виктор Сергеевич. «Это мы с Иваном Терентьевичем здесь были в районе обеда. Когда мы уходили, Саш, хозяева дома были практически здоровы». «Где они?» – спросил я, вскакивая с дивана. Девочка показала на дверной проем, закрытый шторкой слева от нас. Я быстрым шагом вошел в комнату. Слева и справа стояла по кровати, на ней лежали мужчины и женщины лет 50 в очень плачевном состоянии. Язвочки на лимфоузлах я уже видел не раз, но у этих появились свежие кровоточащие изъязвления на лице и руках. Не исключаю, что они по всему телу. Чтобы подтвердить или опровергнуть, надо посмотреть». Я подошел к мужчине. Его лоб был покрыт испариной, дыхание резко учащенное, поверхностное. Он то и дело кашлял, и на губах появлялась свежая кровь. Женщина выглядела идентично. Расстегнув на мужчине рубаху, я увидел, что язвы и правда распространились по всему телу. «Да что за ерунда!» – возмутился вошедший Виктор Сергеевич. Юдина с Сальников выглядывали из-за его плеча. «Этого всего не было. Было две или три язвочки в подчелюстной области, и все». «Болезнь не только вернулась, но и стала намного тяжелее», — сказала Мария, умудрившись просочиться в комнату мимо трех людей в неуклюжих противочумных костюмах. «Вашей магии их не вылечить». «Хочешь сказать, что твоей можно?» — хмыкнул Юдин. «А моей тем более нельзя», — обреченно пробубнила она. «Я всю силу отдала, а им лучше не стало». «А антибиотиками?» — спросил я у девочки. «Чего?» — скорчив крайне удивленную мордашку, спросила она. Что-то я спросил, не подумав. Попаданка из средневекового мира меча и магии вряд ли могла слышать такое слово. Она и в этом мире не особо в ходу даже среди лекарей. «Илья, Константин, быстро ставьте капельницы им обоим!» Резко скомандовал я. В голову пришла рискованная идея, но хуже уже точно не будет. Если срочно ничего не предпринять, эти пациенты умрут. Пока ребята раскладывали штативы и готовили систему, я думал, как можно ввести таблетку внутривенно. Проглотить они ее не могут. Оба практически в коме.